но ощутила приступ удушья. «В следующий раз. Вообще-то мне нужно вернуться на винодельню. Сегодня днем я помогаю проводить экскурсию». «В какое время?» «В половине пятого». Он посмотрел на кухонные часы. «Еще полтора часа. Что мы будем делать эти 90 минут?» «Могу приготовить вам ленч». «У меня есть идея получше». С этими словами Катер обнял ее за талию и повлек к двери. «Дэвид!» «Дома никого нет. Только мы с вами». Он медленно вел ее, покрывая частыми поцелуями ее щеки, шею, и, наконец, прильнул к губам. «Вы знаете, о чем я думаю второй день?» «Нет». «Откуда она могла это знать? Она не знала даже, о чем сама думает сейчас». «Что ситуация сложная. Моя подружка живет с матерью». Мысль о том, что ее можно назвать чьей-то подружкой, рассмешила Пилар. «А я живу с детьми. Реализовать свои мечты мне негде. Знаете, что мне хотелось с вами сделать?» «Могу себе представить. Дэвид, сейчас разгар дня». «Разгар дня». У основания лестницы он помедлил. «И возможность. Я не люблю упускать возможности, а вы?» Пилар вместе с ним поднималась по лестнице, что казалось ей чудом, потому что колени подгибались, а сердце стучало так, будто она уже поднялась на Эверест. «Я не ожидала», — еле слышно пробормотала она. «Я не готова. Милая, я позабочусь об этом». «Позаботиться? А как быть с сексуальным нижним бельем? Как быть с немилосердным дневным светом, который следовало выключить, чтобы оказаться в блаженной темноте с трепещущими тенями? Как быть с...» Наконец Пилар поняла, что он имеет в виду предохранение, и почувствовала себя последней дурой. «Нет, я не о том, Дэвид, я не молода». «Я тоже». Он медленно пятился к двери спальни. Тащить ее внутрь не следовало. Ей требовались слова, впрочем, как и ему самому. «Пилар, я питаю к вам множество сложных чувств. Самым простым из них является то, что вы мне нужны, целиком такая, как есть». Ее бросало то в жар, то в холод. «Дэвид, вы должны меня понять. Тони был у меня первым и последним. Так продолжалось очень долго, и я... О, Боже, я отвыкла». «Пилар, то, что у вас не было никого другого, льстит мне?» Дэвид провел губами по ее губам. «Трогает. Еще раз. И возбуждает». Он в третий раз прикоснулся к ее рту, и этот трепетный поцелуй оказался самым страстным и обольстительным. «Давай ляжем». Он вел ее к кровати, с удивлением слыша, что их сердца бьются в унисон. «Дай мне прикоснуться к тебе. И сама прикоснись ко мне». «Не могу справиться с дыханием». Пока Дэвид снимал с нее жакет, Пилар пыталась сделать вдох. «Извините, я слишком волнуюсь и никак не могу успокоиться». «А я и не хочу, чтобы ты успокаивалась». Катер расстегивал на ней блузку, глядя Пилар прямо в глаза. Его пальцы ласкали обнаженную кожу. «Теперь это не нужно. Положи мне руки на плечи. Сбрось туфли». Пилар дрожала, и он тоже, как в первый раз, — подумал Дэвид. «Для нее, для него, так же страшно и упоительно». В окно врывался свет позднего зимнего солнца —